33. Малак Карта сидит у края воды. Он ждет. Время идет, но без шлема Холвелов не в состоянии его измерить. Часы. 2. Возможно, 3. Он уплывает в забытье и возвращается в сознание. Тело направляет энергию с мыслительных процессов на излечение. Освещение не меняется. Они пережили падение, которое должно было мгновенно их прикончить. Из чего Холвелов понимает, что Темный Апостол продолжает планировать конец игры. И все же они тратят время в этой пещере, ничего не делая. Если нужно устроить разрушение, то Холвелов хочет быть готовым. Намереваясь действовать, он ищет выход. В 50 метрах слева в стене виден широкий разлом, который ведет вглубь скалы. Возле него на земле что-то поблескивает. Холвелов заставляет себя встать. Ноги пронзает боль от множества переломов. Он подавляет ее и ковыляет по краю озера к пролому. Оттуда тянет затхлым воздухом. Холвелов делает глубокий вдох. Его нейроглотис улавливает химические следы сваренной стали и застывающего пермакрита. Он присаживается у пролома и поднимает блестящий предмет земли, вертя его в руках, словно драгоценную реликвию. Это картографический дрон. Луковицеобразный цилиндр с репульсивным полем и множеством ауспиков. Энергоячейки практически истощены. Раздвижные конечности подрагивают, словно усики умирающего насекомого. Мигание красной лампочки на фронтальном сегменте указывает Холвелову, что машина безуспешно пытается снова связаться с управляющей станцией. Технодесантник бы с легкостью починил дрона, но Холвелов не умеет обращаться с машинами. Ему требуется секунда, чтобы осознать значение находки. Холвелов оборачивается, когда пещеру заполняют брызги от грохочущих всплесков, как будто в озеро падают валуны. Малак Карта поднимается на своих ногах со странными суставами. Он стирает с лица холодную воду, а сверху в воду падают новые крупные объекты. Поверхность озера бурлит и бьется о скалы. К берегу движется след из пузырьков. Холвелов наблюдает, как Эриэш, Кигал и его терминаторы восстают из темных вод, словно утонувшие моряки, возвращающиеся к противоестественной жизни. С помятых пластин брони льется вода. Каждый из них подходит к темному апостолу и принимает помазание тремя ударами крест-накрест по нагруднику. Холвелов не знает, как, но он чувствует важное значение тройной отметки. Затем из воды возникает раздутая фигура из твердого красного металла, глубинный левиафан, дредноут Зуг Гуннара. С саркофага капает черная вода и нечто, напоминающее ручейки расплавленного металла, который истекает по бронированным бокам. Кажется, будто дредноут плавится, словно темная пустота внутри пожирает материю, из которой состоит его тело. Он все еще несет оружие, похищенное из СВ-427 Проксор. Символ биологической опасности во мраке пещеры выглядит светочем надежды. «И пожиратель жизни родится в чреве зверя», — произносит Карта, поворачиваясь к Холвелову. Темный апостол указывает в сторону разлома в скале, где Холвелов нашел поврежденного дрона. Раздвоенный язык из сморщенной плоти облизывает неровные зубы. Холвелов знает, что апостол чувствует то же, что и он. Развороченная земля, взорванная скала, строительство. «Вход. Раскрытый отворит путь», — говорит Карта, — «и заблудший поведет праведников на бойню». Холвелов поднимает картографический дрон. Его переполняет целеустремленность, и он швыряет машину в воду. Та погружается во тьму, красный огонек угасает, погружаясь на дно озера. Холвелов снова переводит взгляд на разлом, ведущий в сердце вражеского логова. «Чрево зверя?» — спрашивает он, забыв о боли от многочисленных ран. «Мы — тот клинок, что вскроет его», — обещает Малак Карта. 34. Субяка не в силах вырваться из схватки кошмара. Он бодрствует, ему об этом известно, но Ингениум жалеет, что не спит. Кошмар последовал за ним в реальный мир. Благообразное румяное лицо его пожилой жены сминается, словно пергамент. Оно поражено болезнью и осыпается хлопьями. Даже у детей, мальчишек, едва годящихся по возрасту для службы в молодежной ауксилии, следы натиска времени. Полуодетый субяка выскакивает из жилища и видит, что сбылось все то, чего он страшился. За стенами Ультимуса миллиарды тонн скалы, защищавшие, превратились всего лишь в тонкую, как бумага, ширму из рассыпающегося пепла и проволоки. Преграда столь хрупка, что Ингениум не в силах смотреть на расплывающихся по ту сторону невообразимых созданий, темных, будто океан. Планета шевелится и скрипит. Каждый порыв порожденной пустотой бури срывает с мира материю. Субяка кричит, но его слова уносят холодные ветры, не имеющие начала в пространстве и времени. Вокруг него тысячи и тысячи лиц, но он видит их подлинную сущность, гниющие марионетки, которые с каждой секундой становятся все хуже. Толпа неведающая, насколько близка гибель. Тук, тук, тук. Субяка снова слышит полированные стальные когти тварей. Они пробили границы сна и идут за ним. Прерывистый звук раздираемой ткани, с которым ужасные лапы рвут измерения, отдает скрежетом в позвоночнике, и Ингениум срывается с места. Израненные лица вопросительно поворачиваются к нему, их речь – булькающий предсмертный хрип. Он проталкивается мимо, сшибая многих наземь. Из земли, ощутив близость добычи, пробиваются влажные когти и миножьи пасти. Никто их не видит, все глухи к предостерегающим воплям Ингениума. Субяка бежит в глубины, прочь от множества ждущих смерти. Он мчится мимо мест, где трудился с тех пор, как нашел прибежище в Аркологии 10. Бежит, пока конечности не начинает обжигать кислота, а легкие не заполняются желчью. Звери-охотники рядом, он чувствует, они близко, и не осмеливается оборачиваться. Зрелище парализует его, есть лишь одно спасение. Субяка слышит позади себя голоса и не обращает на них внимания. Наконец он добирается до избавления, циклопических врат, закрытых загадкой заводного ангела, и от облегчения чуть не впадает в истерику. Тут находятся гиганты. Воины, чьи тела также подверглись разложению, как и у людей наверху. Однако они вечно сражаются с силами, которые ведут плоть навстречу гибели. Субяка игнорирует их. Они также мертвы, как и тысячи людей наверху. Тук, тук, тук. Нет времени, нет. Субяка карабкается к заводному ангелу. И кажется, будто крылья того тянутся навстречу, чтобы обнять. Ингениум слышит, как резко, с громогласной интонацией произносят его имя существа, чья физиология настолько изменена и усовершенствована, что их едва можно отнести к людям. Властность и предупреждение нельзя ни с чем перепутать, однако он зашел слишком далеко, чтобы остановиться. Субяка вбивает решение вечной загадки заводного ангела на вычурной клавиатуре из латуни и гагата. Запирающая печать принимает командные коды Ингениума, и механизмы двери расходятся на составляющие. Резонирующие гармоничные частоты разносят пермакрит, в мгновение ока обращая его в пыль. Опадающая завеса растворяющегося пермакрита – последнее, что видит Ингениум Субяка, прежде чем его грудная клетка взрывается веером разлетающихся осколков кости. Его мгновенно убивает массореактивный снаряд, выпущенный сержантом Анкрионом. Тело падает с платформы перед запирающей печатью, а с другой стороны вырываются отточенные цепные кулаки, молниевые когти и громовые молоты.